На самом деле горданцы в боевой трансформации производили жуткое впечатление. И если мужчины с шипами выглядели устрашающе, то хрупкая с виду девушка, вся покрытая острыми иглами, вызывала лишь отвращение. Шипы она выпустила, едва мы остались втроем в пустом трюме. И явно хотела напасть, но Диар будто только этого и ждал. Я даже вмешиваться не стала, лишь наблюдая за тем, как он пробует на ней то один вид магии, то другой. Ди будто экспериментировал, дабы понять, как лучше пробить ее защиту. И к моей искренней радости быстро выяснилось, что горданские невидимые щиты далеки от идеальных. Они останавливали огонь, но пропускали жар. То есть получалось, что если устроить пожар и окружить этих существ пламенем, они умрут не от ожогов, а от резкого и слишком сильного повышения температуры тела. Правда, в случае с Морой Диар не стал доводить до крайностей. В какой-то момент потушил огонь, позволил ей прийти в себя, а когда она снова попыталась напасть, продолжил эксперименты. С воздухом дела обстояли не так радужно. Манипуляции с этой стихией позволяли сбить девушку с ног, но не более. Вода вообще для горданцев являлась второй родной стихией, и под ее толщами они ощущали себя прекрасно. А вот со стихией земли полноценных экспериментов в условиях корабельного трюма провести не получилось. «Тварь!» — выдохнула девушка, глядя на Диара покрасневшими глазами. «Девочка, я вовсе не злодей», — сказал принц, присаживаясь на корточке рядом с лежащей на полу пленницей. «Мне всего лишь нужно знать, кто ты и зачем пробралась на судно. То, что ты горданская шпионка, мы и так поняли. Куда больше нас интересует, что именно тебе понадобилось на этом корабле?» Ответом ему была гордая тишина, что лично меня ни капли не удивило. «Ну что ж», — вздохнул Ди, — «продолжим». Ментальная магия в данном случае оказалась бессильна. Щит не пропускал ее, надежно защищая сознание. Но вот когда пришел черед некромантии, стало куда интереснее. Едва Ди коснулся защиты девушки легким импульсом этой энергии, она испуганно вздрогнула и будто перестала дышать. И видя столь разительные перемены в ее поведении, Диар усилил поток силы, буквально окутав пленницу магией смерти. Вот тогда она закричала. Дико, истошно, будто ее не просто убивали, а разрывали на кусочки. Уничтожали саму суть, причем делали это медленно и крайне болезненно. Но вид ее мучений нас не тронул ни капли. Совсем наоборот. Я улыбнулась, прекрасно понимая, что все это значит. А Ди вовсе издал довольный смешок. Правда, долго мучить пленницу не стал. А оставив ее в покое, повернулся ко мне. «Кажется, шалости одного юного некроманта скоро смогут принести империи настоящую пользу», — проговорила я, мысленно ликуя. «Именно, Элли», — кивнул Диар. Хотя мы оба прекрасно понимали, что сильных некромантов, способных чистой силой обезвредить хотя бы нескольких горданцев, в империи крайне мало. Конечно, можно было бы поднять и подчинить армию нежити, в которой каждый из бойцов нес бы в себе частичку этой силы. Но на подобное был способен только Олит. Даже Ди, хоть и являлся его старшим братом, имел в некромантии куда менее выдающиеся способности. «Что это?» — прохрипела пленница, у которой теперь даже говорить получалось с трудом. Шипы на ее теле заметно истончились и поблекли. Что удивило и меня, и Диара. «Магия смерти», — спокойно пояснил принц. «Понравилось? Может, еще?» «Нет». Резко выдохнула та и даже попыталась отползти назад. Будто это могло хоть как-то ей помочь. «Но в таком случае тебе придется ответить на мои вопросы», — обманчиво заботливым тоном проговорил Ди. «Готово». Та снова промолчала, но я видела по ее глазам, что кое-что мы сейчас все же узнаем. «Итак, имя. А не Мора», — выпалила та, глядя на Диара с откровенной ненавистью. И видя этот взгляд, я отчетливо осознала, что если мы ее не убьем, то она точно попытается уничтожить нас. Ди довольно хмыкнул, будто своим признанием она просто подтвердила его догадку. «Значит, как я понимаю, перед нами Анимора Антгинсер, признанная внебрачная дочь Шаамора Антгинсера, короля Гордании. Интересно, хоть и неудивительно». «Неудивительно? Да я всеми силами старалась скрыть собственное удивление, граничащее с шоком. Принцесса? Королевская дочь? А не та ли это особа, которая пропала во время потасовки в Тиолии и из-за которой началась эта война? Или ее пропажа была предлогом? Спланированной операцией? Если так, то тогда понятно, почему Ди ведет себя с ней так грубо, что в принципе было на него не похоже. Все же, несмотря на годы, проведенные вдали от дворца и столицы, и на собственное преступное прошлое, Диар всегда оставался истинным аристократом. А тут откровенно и открыто причинял страдания хрупкой на вид девушки и не особенно переживал по этому поводу. Отсюда следуют два вывода. Опустившись на какой-то пустой ящик, продолжил рассуждать принц. Первый. Произошедшее в Тиолии было чистой воды провокацией со стороны Гордании. Следовательно, они давно готовились к этой войне, планировали ее. И тогда мы закономерно приходим ко второму выводу. Горданцам что-то нужно от империи. Не думаю, что дело в землях. Если бы это было так, они бы не стали дожидаться, пока маги выйдут из подполья. Потому что без участия одаренных эта война была бы проиграна заранее. А значит... Он замолчал, задумчиво постукивая пальцами по металлической балке. Не знаю, какие мысли в этот момент вертелись в голове Диара, но мне почему-то стало по-настоящему страшно. Но если верить моим догадкам, то дела обстоят гораздо хуже, и проблемы у нас куда более масштабные. Дыхание сбилось, руки сами собой сжались в кулаки, и картинка в голове сложилась, да только совсем не так, как мы предполагали. Ведь получалось, что нами просто играют. Что горданцы развязали эту войну, чтобы вынудить нас отправиться к драконам. Но для чего им? Полагаю, чтобы нашими силами выпустить этих тварей из заточения, а потом направить их на уничтожение империи. Хотя это только одна из возможных версий. Но мне требовались доказательства. И я была готова на все, чтобы их получить. Потому, подойдя ближе к сидящей на полу бледной девушке, остановилась всего в каком-то шаге. Сейчас мне было плевать, что она напугана, что ей больно, что мы ведем себя попросту жестоко. В данных обстоятельствах все это казалось сущими мелочами. На кону стояли даже не тысячи, миллионы жизней ни в чем не повинных жителей империи. Да и о какой жалости может идти речь на допросе вражеского шпиона? Иглы на ее теле поблекли и теперь стали больше похожи на туманные очертания. Не знаю, что в этот момент отражалось в моих глазах, но наша пленница попятилась и почти сразу уперлась в металлическую пластину обшивки. Мора явно видела в моих глазах свой приговор, жуткий и мучительный. Она уже примирилась с мыслью, что живой ее не оставят, и готовилась достойно принять смерть, но все равно боялась. Все же, несмотря на то, что из нее, судя по всему, специально растили шпионку или диверсантку, она оставалась юной девушкой. Она хотела жить, хоть и знала, что это желание уже не исполнится. Создав между ладоней сгусток концентрированной энергии огня, я чуть развела руки в стороны, позволяя плетению пламенной сети расшириться. А потом, без предупреждения, набросила это творение магии на сидящую на полу горданку. Да, это было жестоко. Да, она закричала от боли. Да, я стояла и смотрела на ее мучения. Даже Диар порывался меня остановить, но, поймав мой взгляд, решил пока остаться на месте. Тем самым я получила от него молчаливое одобрение и свободу действий. Других разрешений мне не требовалось. Когда шипы на теле пленницы окончательно растаяли, а сама она уже почти распрощалась с жизнью, огонь вокруг нее мгновенно потух. «Значит так», — начала я наигранно равнодушным тоном. «На легкую смерть можешь не рассчитывать. Сейчас ты вражеский шпион, забравшийся на наш корабль с непонятными намерениями. И вряд ли твоей целью было обеспечение нашего покоя и безопасности. А значит, тебе точно есть что мне рассказать. Но я могу быть милосердной и понимаю, что за любую информацию нужно платить. Потому предлагаю тебе хорошо подумать о своем будущем. Скажем, до утра. А завтра мы вернемся и продолжим наше общение. Поверь, мы не звери. И мне не доставляет никакого удовольствия тебя мучить. Если сможем договориться, ты получишь больше, чем потеряешь. «Я не предам свою семью!» — выплюнула она охрипшим от крика голосом. «Какую семью? Ту, что отправила тебя на верную гибель?» С откровенной усмешкой поинтересовалась я. «Странно, но мне казалось, что любимых дочерей принято оберегать, а не пускать в расход и не заставлять выполнять то, что не под силу опытному агенту. Они разменяли твою жизнь, единственную, бесценную. А может, от тебя просто хотели так избавиться?» «Что ты знаешь о моей семье?» — зло процедила она. «Сама ты тут что делаешь?» «Я здесь, потому что таково мое решение». «Вот и я здесь по своему желанию». «Что ж...» — протянула я, разведя руками. «Значит, и рассказать нам о своих целях и причинах пребывания на борту нашего корабля ты тоже можешь по своему желанию». Закончив фразу, я поднялась и направилась к выходу, готовая покинуть это место. И, честно говоря, рассчитывала, что Ди пойдет за мной. Но он не торопился никуда уходить. Вместо этого как-то особенно задумчиво посмотрел на Мору, медленно поднял руки вверх и принялся странно шевелить пальцами. И только взглянув на мир как на энергию, я смогла понять всю сложность проводимых им манипуляций. Диар создавал плетение, причем с таким совмещением сил стихий, что я даже боялась представить, каким будет итог этих манипуляций. Складывая перед собой одну схему, он удерживал другие плетения на пальцах, пока не позволяя им соприкасаться. Это продолжалось довольно долго, но ни я, ни тем более пленница даже не думали его отвлекать. А когда наш великий маг сложил все узоры в один и растянул получившееся творение, Мору окутала причудливая сфера, достающая размерами до потолка. И если для обычного человека эта штука могла показаться просто большим полупрозрачным переливающимся шаром, то любой маг оказался бы искренне поражен сложностью и гениальностью узоров. «Не рекомендую дотрагиваться», — проговорил Ди, медленно выдохнув. Судя по всему, создание этой штуки вытянуло из него немало сил. «Если созреешь для разговора, просто позови меня по имени. Негромко. Я услышу». И только после этого галантно кивнул на прощание, взял меня за руку и покинул эту мрачную комнатку, расположенную в носовой части трюма. Насколько мне было известно, обычно она использовалась на этом корабле для перевозки особо ценных товаров, потому была хотя бы сухой и чистой. Здесь даже маленький иллюминатор имелся, правда, свет через него почти не проникал. Но, несмотря ни на что, для создания временной камеры это место подходило куда лучше других. «А ты страшный человек, Элли», — проговорил Ди, когда мы, наконец, вышли на палубу, где уже стояла привычная полуденная жара. «Иногда нам приходится поступать плохо, чтобы добиться нужного результата», — философски ответила я. «И это именно тот случай», — кивнул он, останавливаясь у перил. Его лицо выглядело напряженным и совсем нерадостным, хотя тут нечему удивляться. «Оставлять эту девочку в живых нельзя». «Понимаю, но...» Он отвел взгляд, отвернувшись к морю. И, видя его таким, мне оказалось слишком сложно оставаться безучастной. «Ди...» — начала, положив руку ему на плечо. «Я знаю, что ты не убийца, но мы пока еще не узнали от нее ничего. Может, нам и не придется ее убивать. Может, она согласится рассказать все добровольно, а потом мы просто вернем ее к отцу. За выкуп. Или в обмен на кого-то из наших пленных. Нет, Элли. Голос Диара показался мне слишком ровным, но в нем все равно слышались нотки обреченности. Ее не примут обратно. Скорее, сами убьют. Такие у них порядки. Причем там она умрет с позором предателя. Но она же дочь короля. Возмутилась, совершенно не понимая, как ее могут так легко лишить жизни свои же. Но Ди лишь покачал головой и с тяжелым вздохом ответил. У Шаамора Антгинсера 5 детей от официальных браков. 7 признанных, рожденных от любовниц. И точно не меньше 10 бастардов. Поверь, судьба какой-то там девочки, пусть даже и дочери, его точно будет мало волновать. С таким доводом сложно было поспорить. Потому, промолчав, я тоже подошла к перилам и уставилась на лазурно-синюю воду. Нам на самом деле было о чем подумать. Ведь если до появления этой Моры ситуация с драконами сама по себе казалась просто сложной, то теперь она приобрела какие-то просто пугающие очертания. Да интуиция подсказывала, что эта горданская девочка оказалась на нашем корабле не для того, чтобы совершить обычную диверсию. За прошедшие 2 суток у нее для этого имелась масса вариантов, а значит, ее интересует пункт нашего назначения. Ладно. Отвлек меня от раздумий усталый голос Диара. Идем к ребятам. Там у них план созрел относительно высадки на берег. Не сказать, что гениальный, я бы даже назвал его максимально осторожным, но это уже хотя бы какое-то продвижение. Нужно обсудить детали, а девочка пусть пока посидит. Ты ей хорошо обрисовала перспективы, и если она хочет жить, то придумает, как свою жизнь у нас выторговать.